2. Марвин положил мертвое тело десятника на бок, на мерзлую землю. Снял с него шлем и провел по лицу ладонью, закрывая глаза. Забрал пояс с мечом и вместе со шлемом закинул в торбу. Вскочил на своего мерина и взял поводья лошади Лима. «Надо уходить, Кранц», — сказал он. «Как можно быстрее». Мы рысью поскакали к склону небольшого холма. Укрывшись в тени деревьев, на ходу оглянулись назад. Примерно 30 всадников появились из леса с другой стороны долины. Раскинувшись цепью, они быстро приближались к скиту. Пустив лошадей галопом, мы обогнули холм и помчались в сторону высокой горной цепи. В прошлой жизни я никогда не ездил верхом, и тем более не скакал во весь опор на быстроногой породистой лошади по ночной равнине. Лошадь подо мной, казалось, летит, почти не касаясь земли. Я держался одной рукой за поводья, а другой — за коротко стриженную густую гриву, наклонившись и прижавшись к ее шее. Я не разбираюсь в лошадях совершенно, но уже понял, что местные скакуны какие-то другие. Они были больше и сильнее, и мне показалось, что гораздо умнее. По крайней мере, я своей лошадью почти никак не управлял. Она косила на меня красивым глазом, как бы спрашивая: «Ну как, тебе нравится наш полет?» Ветер свистел, усиленный слуховой системой шлема. Зеленые контуры окружающего мира уже стали привычными. Не знаю, сколько времени мы скакали галопом. Может быть, час, а может и 3 часа. Эта равнина казалась бескрайней. Горы приблизились, но до них все еще было далеко. Марвин свистнул. Лошади плавно сбросили скорость и вскоре перешли на шаг. «Оторвались достаточно», — сказал он. «Можно передохнуть». Я огляделся. Преследователей видно не было. Колючки и мелкий кустарник кое-где сменились тонкими деревцами, похожими на чахлые пальмы. Мы спешились. Марвин снял с лошади Лима 2 бурдюка с водой. Из одного наполнил наши фляги, а из другого налил в раскладную поилку для лошадей. «До ближайшего источника у подножия гор воды нам хватит. Потом перейдем перевал, и там до побережья рукой подать». Марвин показал вперед. «Перевал немного левее, а источник прямо». Я хотел снова завалить его вопросами, но, посмотрев на небо, заметил большую птицу, которая пикировала прямо на нас. Марвин поднял голову и сразу схватил свой лук. «Это Хонгар!» — крикнул он. «Готовится атаковать!» Я тоже вооружился луком и, как и Марвин, достал стрелу. Руки сами натянули тугую тетиву. Птица поняла, что мы ее заметили, и быстро поднялась к низким тучам. Марвин слегка расслабился и посмотрел на меня. «У тебя звериное чутье, Кранц», — произнес он уважительно. «Этот хонгар такой резкий, очень опасный». Мое внимание привлекла другая птица. Что-то среднее между грифом и вороной. Размером поменьше хонгара. Она, тем не менее, смело напала на него, издав устрашающий крик. Схватка была короткой. Грифа-ворона дважды попала клювом в грудь и шею хонгара, когтями отбив его ответные попытки ударить клювом. Полетели перья и кровь. Хонгар заверещал и, резко развернувшись, улетел в сторону гор. Проводив его глазами, я стал искать ворону, но она как будто испарилась. Появилась ниоткуда и исчезла в никуда. Марвин поднял забрало и внимательно смотрел на меня. «Что?» — спросил я его. «Мне кажется, это была Фреха. Она тогда ушла пешком в лес, а позже я заметил такую же птицу над деревьями. Парням не сказал, потому что не был уверен. Вряд ли это совпадение, Кранц». «Скоро ли я перестану удивляться чему-либо? Надо быстрее адаптироваться. Не пристало тысячнику ходить с отвисшей челюстью». «Думаешь, она меня охраняет?» — спросил я. «Было бы неплохо». Марвин кивнул. «Мы тут вдвоем на незнакомой территории, и шансов добраться к своим у нас не так уж много». Он сложил пустую поилку. Мы сели верхом и легкой рысью направились дальше. «На чьей мы территории?» — спросил я. «Как насчет наместника Риффина в Карханесе?» Марвин какое-то время раздумывал, как покороче ввести меня в курс дела. «Карханес — это неприступная крепость, форпост в этой провинции», — начал он. Провинция Шама не так давно вошла в состав империи. Здесь сходятся границы царства гоблинов на северо-востоке, нашей империи на юго-востоке и королевство Таширунгов на западе. Еще есть Великая Степь на севере, но кто сейчас там верховодит, неизвестно. Оттуда давно никто не появлялся, и никому в голову не придет соваться туда меньше, чем в 50 тысяч всадников. «Мы проиграли последнюю битву с гоблинами?» — спросил я. «Нет», — тут же отозвался Марвин. «Но и не выиграли. Их оказалось в 3 раза больше, чем мы думали. Гоблины набрали наемников и еще всякого сброда из приграничных с Великой Степью районов. Они напали неожиданно, нарушив перемирие». «Сколько всего их было?» — продолжал расспрашивать я. «И сколько было нас?» «Их было больше 150 тысяч», — ответил Марвин. «Наш армейский корпус состоит из 20 отрядов по 1000. Если бы врагов было 1050, мы бы их уделали. Но когда их 7 к 1, это очень сложно». «Ничего себе! Наша маленькая армия не проиграла битву такой ораве врагов и организованно отошла, оставив варьергард». «Какие у нас потери?» Лица Марвина я не видел, но почувствовал, как он помрачнел. «Потери неравномерны. Мы же были, как всегда, в первом ряду», — сказал Марвин глухим голосом. «От моей сотни осталось 35 человек. Теперь уже 33. От нашей 1000 всего человек 300, считая раненых». «Вот это мясорубка! Чертовы гоблины убили 700 моих бойцов!» «Первым делом, как вернемся, надо собрать наших», — продолжил Марвин. «Всех раскидали по другим отрядам, чтобы сформировать ровно 10 тысяч. В арьергарде почти 2000 осталось, но там наших нет, только свежие, те, что в битве почти не пострадали». «Получается, всего мы потеряли 8 тысяч, меньше половины. Какой урон мы нанесли врагу?» «Весь этот сброд мы рассеяли. Сколько там разбежалось живых, не знаю. А гоблинов почти уполовинили. Убитых у них 3 к 1 нашему. Они отступили к своей границе и в ближайшее время рыпаться не станут». Марвин замолчал, и мы ускорились. «Тогда почему мы отошли к побережью?» Голос пришлось повысить, я почти кричал. «Из-за таширунгов!» Марвин махнул плетью назад. «Они нас боятся, но знают, что сейчас мы ослаблены, могут внезапно напасть. Нам нужно перестроить ряды, получить пополнение из метрополии, тогда мы вернемся». «А кто остался в Карханесе?» — крикнул я. «Там гарнизон в 5000 бойцов, могут держать оборону 3 месяца. Карханес — город небольшой, нам бы не хватило места и припасов. В любом случае, безопаснее отступить, чем подвергать риску неопытное пополнение, на которое могут напасть по пути. А так, спокойно отсидимся в портовом бастионе. Перейти через перевал таширунги никогда не рискнут». Теперь все стало более-менее понятно. Непонятно мне было, почему до сих пор темно. Я уже довольно долго находился в этом мире, но, подняв забрало, увидел, что ничего не изменилось и даже не собиралось светать. Но спросить не решался. Это могло показаться детским вопросом. Скорее всего, была зима, но бесснежная. И, возможно, сейчас полярная ночь, которая могла длиться месяцами. А может, вообще здесь всегда темно? Опустив забрало, посмотрел налево, чисто интуитивно. И увидел у горизонта большую группу всадников, человек 100, не меньше. Они охватывали нас дугой, прижимая к горам. «Марвин, слева!» — крикнул я. «Мы им нужны живьем», — догадался Марвин. «У них арканы, и на шестах сети, которыми ловят лошадей». Он оглянулся назад и направо. Я тоже оглянулся. Вдалеке маячили те самые 30 всадников. Настырные гады. Они скакали не прямо за нами, а наперерез, беря нас в клещи и пытаясь отсечь от горного хребта. «Давай срежем!» — крикнул я. «К перевалу не успеем!» В цепи гор справа были видны несколько входов в ущелье. Я показал в их сторону. Марвин круто направил Мерина направо и свистнул лошадям. Те сразу повернули следом. «Ну точно, умные. Мне ничего не нужно было делать, только удержаться в седле на крутом вираже». Быстрым галопом мы полетели к ближайшему просвету между гор. Стремительно сокращая расстояние, мы должны были успеть раньше тех преследователей, что скакали позади справа. Я увидел, как они приготовили луки. «Черт! Они могут нас достать!» — крикнул Марвин. «Щит! Возьми щит!» Что бы я делал без Марвина? Я взял щит в правую руку, но подумал, что врагам проще попасть в лошадь. Тогда какой смысл в маленьком щите? И они же вроде хотят взять нас живыми. Но тут мимо уха просвистела первая стрела. Пригнувшись на левую сторону и закрыв щитом правый бок, я, как какой-нибудь циркач, несся со страшной скорости, балансируя всем телом. Подготовка в нашей имперской армии что надо. Мое тренированное тело всадника рефлекторно реагировало на постоянно меняющуюся обстановку. А моему сознанию городского жителя оставалось только диву даваться выносливости, силе и мастерству крысобоя Кранца. Марвин еще успевал вертеть головой. Он увидел что-то в небе, показал мне рукой и направил меня левее, к другому ущелью, которое было дальше. Я сначала не понял этот маневр. Так мы подставляли спину и одновременно давали шанс толпе слева настигнуть нас и накрыть стрелами. Но потом увидел впереди в небе знакомую птицу. Если это фреха, то она явно указывала нам дорогу в самый узкий проход. Увидев, что мы скачем куда нужно, она взмыла ввысь и исчезла. Как все сложно устроено. Жаль, что здесь нет огнестрельного оружия. Зачем, интересно, я понадобился Хильде в этом древнем мире? Какой еще к чертям собачьим баланс? Мысли сами лезли в голову, пока тело жило своей жизнью, на рефлексах. Я даже не заметил, что сел прямо и сильно бью пятками по бокам своей лошади. Казалось, что быстрее скакать невозможно, но мы еще больше ускорились. Стрелы больше не долетали. Лошадь Лима умчалась далеко вперед и уже скрылась в ущелье за высокими скалами. Скоро и мы на полном скаку влетели в прохладный сумрак. Скорость пришлось резко сбросить. Дно ущелья было усыпано острыми камнями. Видимо, чтобы мы сильно не тормозили, наша путеводная птичка громко крикнула где-то впереди. Не «кар-кар», а что-то вроде «хорк-морк». Она взмахнула крыльями, и в это же время высоко над головами у нас заскрипело и затрещало. План ведьмы стал понятен. Сообразив, что вот-вот начнется обвал, лошади и без наших понуканий начали двигаться быстрее, аккуратно ступая между камней. В скалу над нами ударили три стрелы. Послышались крики погони. Это те, что прискакали слева, ворвались в узкий проход. Мы с Марвином развернулись назад и успели выпустить по стреле в первого всадника. Как начался камнепад. Пронзенная в горло моей стрелой, тело Таширунга шмякнулось на камни. Его конь прорвался к нам, но всех остальных, кто оказался у входа в ущелье, завалило огромными валунами за какие-то секунды. Грохотало так, что я чуть не оглох. Парочка камешков долетела и до нас. Один щелкнул мне по правому наплечнику. Плотно засыпанный на высоту в 30 метров, проход в ущелье исчез. Мы спасены. Благодаря нашему ангелу-хранителю, если можно так назвать здоровенную ворону с красными глазами. Она сидела на высокой скале, наклонив голову на бок и смотрела на нас. «Тебе придется доказать, что я старалась не зря», — услышал ее голос у себя в голове. «Почему бы тебе не превратиться в человека, не спуститься и не поговорить, объяснить, что ты хочешь?» — спросил я. Ворона молча взмахнула крыльями и испарилась, как будто ее и не было. «Ладно, спешить мне некуда». Я спрыгнул с лошади и пошел к мертвецу. То, что это мертвец, у меня сомнений не было. Марвин присоединился ко мне, вооружившись копьем. Он на всякий случай ударил им в незащищенную шею, но это явно было лишнее. Труп даже не дернулся. «Отличный выстрел, Кранц», — сказал Марвин, выдергивая мою стрелу. Он протянул ее мне. «Прямо в узкую щель между маской и кольчугой». Я задумчиво посмотрел на окровавленный наконечник и на фиолетовое оперение своей стрелы. Из лука я стреляю хорошо. Это радует. Мой первый клиент в этом мире был явно не самым простым воином. Его железная маска с искусно нарисованным лицом какого-то демона выглядела дорого. Марвин расстегнул ремешки маски на затылке, снял ее и протянул мне. Но я не спешил брать. Стоял, тупо уставившись на лицо мертвеца, точнее, на мерзкую харю гиены. Наконец я взял маску и перевел взгляд на Марвина. Тот, как ни в чем не бывало, принялся шмонать труп по карманам и залез ему за пазуху. Нашел какой-то мешочек и высыпал на ладонь разноцветные леденцы. Закинул один себе в рот и протянул мне. «Будешь?» — спросил он таким будничным тоном, что я чуть не засмеялся. «Тебе же нравится сладкое». «Вовсе нет», — подумал я. «Вот если бы это была кубинская сигара... Эх, откуда ей тут взяться?» Марвин пожал плечами, сыпал леденцы в мешочек и положил в подсумок. Снял с мертвого богато украшенный пояс с коротким мечом и вынул из его правого голенища красивый кинжал. Вопросительно посмотрел на меня. «Можешь взять себе», — кивнул я. Довольный Марвин встал, подобрал лежащий в стороне лук Таширунга и пошел ловить его коня. Я же присел и стал разглядывать клыкастую уродливую морду. Да, попадать в плен к таким чудовищам не самая лучшая идея. Когтистая лапа гиены оказалась больше моей нынешней руки и почти вдвое больше той, что была у меня в прошлой жизни. Ростом этот урод не вышел, всего-то 1,70 м, но грудь у него широченная даже с учетом доспехов. Значит, торков тут называют таширунгами. Наверняка в этом мире аналоги эльфов и гномов имеются. Интересно, как выглядят гоблины, наши злейшие враги. Я встал и пошел спросить Марвина. Но тот уехал верхом вглубь ущелья, ведя за собой лошадь Лима. Он хотел догнать коня, который от испуга, вызванного камнепадом, продолжал ковылять далеко впереди. Упаковав маску орка в сумку на боку своей лошади, я собрался вскочить в седло, как увидел фигуру в плаще с накинутым капюшоном. Она стояла в двух шагах в стороне, на большом камне. «Фреха?» — спросил я тихо. «Да», — ответила она. Ее мелодичный голос совсем не походил на хрипловатый голос Хильды. «Рада, что ты в порядке, Кранс. Хильда сказала, в прошлой жизни твоя новая сущность тоже была воином». «Скорее профессиональным убийцей», — подумал я. Ведьма услышала мои мысли. «Это то же самое», — сказала она. «По крайней мере, в этом мире». Тут Марвин оглянулся и позвал меня. «Кранс! Кранс!» — снова позвал меня Марвин. «Посмотри, здесь какая-то пещера!» Фреха снова исчезла. Я сел на лошадь и подъехал к Марвину. Вход в пещеру наполовину загораживала 5-метровая скала, похожая на коренной зуб. Но проход все равно был достаточно широким, 1,5 м, и высоким, все 3 м. За скалой внутри пещеры, привалившись к стене, полулежал скелет в истлевшем кафтане. Череп не был человеческим, но и на гиену не походил. Зато над входом в пещеру с внутренней стороны скалы были прибиты несколько человеческих черепов. Картина не из приятных, и, скорее всего, мы не стали бы забираться внутрь этой подозрительной пещеры. Только другого пути не оказалось. Ущелье дальше резко заворачивало направо и почти сразу заканчивалось тупиком.